Глава 4. Конфуций. Конфуций жил в праздности. Когда Цзыгун вошел, чтобы ему прислуживать, вид у него был печальный. Цзыгун не посмел спросить, почему. Вышел и сообщил Янь Юаню. Янь Юань запел, аккомпанируя себе на цине. Услышав, Конфуций все же его позвал. Он вошел, и Конфуций его спросил: «Чему радуешься в одиночестве?» «Чему, учитель, печалится в одиночестве?» — спросил Янь Юань в ответ. «Сначала поведай о своих мыслях», — сказал Конфуций. «Прежде я слышал от учителя, кто радуется небу и знает его веления, не печалится. Поэтому я, Хой, и радуюсь». Конфуций изменился в лице и через некоторое время заговорил. «Это я сказал?» «Ты понял неверно. Эту мою прежнюю речь прошу исправить нынешней речью. Ты услышал лишь, что не печалится тот, кто радуется небу и знает его веления. Но еще не слышал, сколь велика печаль того, кто радуется небу и знает его веления. Ныне же поведаю тебе все по правде. Совершенствоваться самому, не думая о том, прославишься или останешься в бедности, сознавая, что хотя ни прошедшее, ни будущее не зависит от тебя, но ничто не смутит твоих мыслей. Вот что ты называешь «не печалится тот, кто радуется небу и знает его веления». Прежде я улучшал песни и предания, исправлял обряды и музыку, чтобы с их помощью навести порядок в Поднебесной и оставить его будущим поколениям. Стремился совершенствоваться не только сам, навести порядок не только в царстве Лу. Однако в Лу и государи, слуги с каждым днем все больше нарушали порядок. Милосердие и справедливость все ослабевали, чувства и характеры ожесточались. Если это учение не годилось для своего времени, для одного царства, как же пригодится оно для будущего, для всей Поднебесной? Я начал понимать, что песни, предания, обряды и музыка не спасут от смуты, но еще не нашел средства, как это исправить. Такова печаль того, кто радуется небу и знает его веления. Хотя я это и обрел, но ведь подобные радости знания не те радости знания, о которых говорили древние. Не иметь радости, не иметь знаний — вот истинная радость, истинные знания. Поэтому нет ничего, чему бы не радовался. Нет ничего, чего бы не знал, нет ничего, чему бы не печалился, нет ничего, чего бы не совершил. К чему отбрасывать песни и предания, обряды и музыку? К чему их исправлять? Янь Юань обратился лицом к северу, поклонился и сказал: «Я, Хой, также это постиг». Вышел и поведал обо всем Цзыгуну. Цзыгун же пришел в смятение, словно растерялся. Вернулся домой и целых 7 дней размышлял с такой страстью, что не мог ни спать, ни есть. Остались от него лишь кожа да кости. Янь Юань не раз пытался его вразумить, пока, наконец, Цзыгун не вернулся к воротам учителя и до конца дней своих не прекращал петь песни, аккомпанируя себе на струнах и рассказывая предания. Чэньский полководец приехал послом в Лу и тайно встретился с Шусунем. «В нашем царстве есть мудрец», — сказал Шусунь. «Не Конфуций ли?» — спросил гость. «Да, он. Откуда известно о его мудрости? Я слышал от Янь Юаня о том, что Конфуций способен использовать форму тела, отбросив сердце. Знаешь ли, что в нашем царстве также есть мудрец?» — спросил полководец из Чэнь. «Кого называешь мудрецом?» «Одного из учеников Лао Цзы, Кан Цан Цзы. Он обрел учение Лао Цзы и способен видеть ушами, а слышать глазами». Услышав об этом, лоский царь очень удивился и послал к Кан Цзы вельможу с щедрыми дарами. Кан Цан Цзы принял приглашение и приехал. Царь Лу униженно попросил разрешения задать вопрос. Кан Цан Цзы же ответил: «Тот, кто передал обо мне, напутал. Я способен видеть и слышать без глаз и ушей, но не способен заменять зрение слухом, а слух — зрением». «Это еще более удивительно», — сказал царь Лу. «К Каково же это учение? Я хочу, наконец, о нем слышать. Мое тело едино с моей мыслью. Мысль едина с эфиром. Эфир един с жизненной энергией. Жизненная энергия едина с небытием. Меня раздражает даже мельчайшее бытие с бытием. Даже самый тихий отклик. Пусть они далеки, за пределами 8 стран света, или близки у моих бровей и ресниц. Я о них обязательно буду знать. Не знаю, ощущение ли это, воспринятое мною через все 7 отверстий и 4 конечности, или познание, воспринятое через сердце, желудок, все 6 внутренних органов. Это естественное знание, и только... Царю Лу это очень понравилось. На другой день он рассказал обо всем Конфуцию. Конфуций улыбнулся, но ничего не ответил.